Органы как начальная школа бизнеса. Олег и Александр – одноклассники. Окончили культовую спортивную школу «Самбо-70». После школы решили, что пора работать, вернее, зарабатывать деньги. Был создан и нехитрый план. В спортроту не пойдут, трата времени и безденежье. В армии тоже. Значит, надо поступить на заочный и пойти на такую работу, чтобы в армию не попасть. Все у них получилось. Сдали экзамены в МАДИ, причем набрали баллы, достаточные для учебы на дневном. Но друзья попросили считать их заочниками. И устроились на работу, как они это скромно назвали, в госструктурах. В милицию, перевожу с самбийского языка. Александр. Сначала интересно было, романтично даже. Преступников ловили, под прикрытием работали, наркодилеров принимали. Всех деятелей из Патриса Лумумбы в лицо знали. Только скоро поняли, нечего тут ловить. Реально тупеть начинаешь. Да и заработать легально нельзя. В общем, через 3 года решили уволиться. Олег. Но, надо сказать, служба в милиции дала просто бесценный опыт. И для бизнеса тоже. Столько людей через тебя проходит. Людей начинаешь насквозь видеть. Этот кинуть может, этот наркоман. Ну и разговаривать поэтому легче. Плюс, конечно, нужные в бизнесе связи остались, когда мы ушли из органов. Тут позволю себе поделиться наблюдением. Будущие арбористы Александр и Олег идеи для бизнеса и, наверное, вообще для жизни находили всегда рядом с собой в своем кругу в пределах видимости. Они, как я понял, всегда осваивают, обрабатывают ближний и понятный им круг, встраиваются в обстоятельства и выжимают из этих обстоятельств идею для своего дела. Замечу, это не меньшее искусство, чем генерировать красивые идеи и биться за их воплощение. Замечу даже, это более продуктивное искусство. Олег, нам просто интересно вдвоем что-то делать. Все равно что, главное, чтобы это было законно и приносило деньги. Интересно, много ли есть таких бизнес-тандемов, чтобы и одноклассники, и успешные бизнесмены и до сих пор не поссорились? Сдается мне, наши герои – уникальная пара.